Глава 11. Действительно, по Владимирской дороге среди прочих людишек двигался отряд всадников. Одеты они были в броне и, судя по всему, готовы к бою. — Может, и не за нами? — с надеждой произнес Богдашка. На него посмотрели, как на умалишенного. Прокоп вообще прикрыл глаза. — На торговцев, едущих во Владимир, не очень-то похожи. Да к тому же вся замятня нынче в других местах. Они вон нарядились. Заметил я, когда мы проезжали возле ворот, четверо их было. Трое сразу двинулись за нами, а один куда-то ускакал. Теперь, как видишь, их стало куда больше. Снизошел до пояснения Микитка. — Ты прав, — кивнул я, а затем направил коня дальше по дороге. Нечего стоять и ждать, пока нас догонят. Вслед за мной тронулись остальные. «Чё делать будем?» — не удержался я от вопроса, надеясь на дельный совет более опытных в ратном деле людей. «А чего делать?» — хмыкнул Василий. «Поспешать в Гороховец и надеяться, что они нас не догонят раньше этого». Микитка и Прокоп согласно кивнули. «Они нас попытаться настигнут на безлюдье, когда рядом ни людей, ни деревьев не будет. Можно, конечно, свернуть куда, но дорога мокрая да грязная, все следы видно. А уж такую ораву не пропустят. Можно было бы еще бой дать, но...» Микитка бросил весьма говорящий взгляд на Стеньку, Богдашку и Ивашку, сына Василия. «Не выдержим их. — Значит, на безлюдье нас догнать попытаться будут, — уточнил я. — Да, а пока рядышком держаться будут, не упуская из вида, — кивнул Микитка. После его слов повисла тишина. Каждый размышлял о грядущем. Чем больше я думал о ситуации, тем больше понимал, не успеем доехать. Безлюдных мест на дороге, окруженной лесом, хватает. Врагов же действительно было больше. Перебьют нас, даже если мы сможем огрызнуться и кое-кого с собой забрать. Получается, я подставил парней, и Прокоп был изначально прав. «Эх!» — вырвался у меня горестный вздох. «Интересно, кто послал их? Савка?» «Нет, сомневаюсь. Чтобы такую прорву людей собрать, надо больше времени». Да еще и на дороге выставить людишек. Не стал бы он, невыгодно ему от меня избавляться. Да, в моменте он поднимет денег, но потерять в перспективе может куда больше. К тому же не в его характере такое. Тогда кто? Англичане? Решили хоть часть денег себе вернуть? Очень даже может быть. Эти могут и любят чужими руками жар загребать. «А если не они?» — проскочила мысль. «Тогда кто? Кто еще знал о сделке и кому хватило бы времени, возможностей собрать людей?» Я принялся вспоминать произошедшие события шаг за шагом. «Петрушка!» — осенило меня, когда я вспомнил, как он читал грамотки и жадно смотрел на кольцо. Наверняка видел, как серебро в кабинет принесли. А за то время, как мы пересчитывали монеты и выехали, вполне можно собрать людишек. К тому же в грамотках было сказано, с какого я города и где стоит нас ждать, легко сообразить. На всякий случай могли и возле других ворот людей поставить. Он видел меня с моими людьми, вполне мог описать. «По крайней мере, не лишено логики», — мелькнуло в голове. Значит, и англичане, может, совсем ни при чем. Сидят сейчас, пьют да обсуждают дураков, которые так дешево продали дорогую вещицу. Прикидывают, почем смогут его перепродать или даже подарить за услугу. Эх, поспрашать бы их с пристрастием, тогда точно вызнали бы, кто такой прыткий, с грустью подумал я. — Торопиться надо. Скоро как раз пару мест будет, где нас прижать могут, — донеслось со стороны Василия. и мы поторопились. Точнее, попытались. Попытка эта вылилась в 2 часа интенсивной скачки, а потом Стенька начал сдавать, он же неопытный всадник. Но, скорее всего, дело в красавке, на которой он ехал. Нету в ней прежней прыти, старая кобылка уже. Я всю дорогу продолжал размышлять, как выйти из ситуации, в которую загнал сам себя. В итоге у меня появилась идея. Все, конечно, может закончиться плохо, но и так ничего хорошего нам не светит. «Прокоп, сколько у нас луков?» — крикнул я своему послужильцу. 5 у нас луков, вместо Прокопа откликнулся Микита. У меня Василий и Михейки, да у тебя с Прокопом. Придумал чего? Донесся до меня крик Василия, который скакал следом за мной. Не уйдем мы от них, нашел я все силы произнести не очень приятные слова. Бой надо давать, тогда можем свои животы спасти, да и с них 3 шкуры содрать. Глупость! Тут же раздался крик Микитки. «И как ты это себе представляешь? Развернуться да ударить в лоб?» — донесся ехидный голос Василия. «Но почему?» «Если в лоб, то да, смерть. А если схитрить, то, может, и повезет. Али, ты думаешь, я просто так про луки спросил?» Не сдержал я ответный сарказм. «Ты дело давай говори!» — оборвал меня Микитка. «Так все понятно. В лесу схоронимся да ударим из луков. Пока они опомнятся, может, 2 раза стрельнуть успеем, или даже 3. А там как повезет», — выдал я. «А коней куда? В лес? Следы-то они и не заметят, слепнут, поди на 2 глаза!» — с сарказмом крикнул Василий. «Ну почему ослепнут? Очень даже будут видеть», — усмехнулся я. «Ты только за следы опасаешься? А то, что со Стеньки да и с Ивашки в бою пока никакого толку?» «Чего это? Я как все!» — возмутился Ивашка. «А ну, цыц!» — прикрикнул на него Василий. Потом снова обратился ко мне. «Ты дальше говори!» «Место надо подобрать, чтобы не углядели, как мы с коней спешимся и в лес уйдем. По обе стороны засядем. Помнишь, Прокоп, как волки нападали? Вот и мы так. Багдашка, Ивашка да Истенька коней наших в поводу возьмут, да вперед поскачут. Враги не углядят следы, а мы стихаримся да ударим. Главное, чтобы не увидели, что кони без всадников. Кони сладим мы, то хорошо, а коли нет, они в город смогут уйти с заводными-то». «Ха!» — донеслось до Микитки. «Но я вас не брошу!» — в сердцах крикнул насупившийся Богдашка. «Я тебе сейчас так по мордасам надаю! Вперед коня побежишь, понял?» Тут же рыкнул Прокоп на сына. «Если мы не сладим, то у парней будет шанс уйти живыми. К тому же я серебро с собой возьму, и за ними гнаться резону не будет». «Может и выйти, если быстро с коней ссадим. А подранков потом и добить можно будет», — вынес вердикт Микита, как старший и более опытный. «Эх, Андрейка, голова у тебя светлая. Коли живы будем, чую, быть тебе сотником не меньше», — весело рассмеялся Василий. «А чё это сотником? Воеводой быть хочу», — со смешком ответил я. «Эш, ты куда метишь?» — усмехнулся Микитка, а Прокоп тихо улыбнулся в бороду. «У меня в колчане 8 боевых стрел есть. Коли надо, могу поделиться». «У меня только 2!» — крикнул Михейка. На скаку я нащупал в колчане 2 боевых стрелы и передал их близко едущему Микитке, а уж он потом Михейке. К этому времени впереди показалось какое-то село, но мы продолжали гнать лошадей, хоть и сбавили немного темп. Время приближалось уже к полудню. Еще 1 час скачки, и вновь с 2 сторон пошел густой лес. Мы начали обсуждать, кто в какую сторону рванет и кто куда будет бить. Также, кто сделает первый выстрел. Первый выстрел был доверен Миките. Мы ехали и высматривали подходящее место. Преодолели небольшую речку. После нее дорога делала резкий поворот, а впереди метрах в 300 еще 1. «Хорошее местечко!» — тут же крикнул Микита. «Тогда здесь?» — завертел головой Василий, придерживая коня. «Здесь!» — сказал Микита, останавливая коня. Он спрыгнул с него, хватая саадак. Следом за ним также поступили остальные. Коней передали ребятам. Роли были распределены, и мы метнулись в лес. Богдан, Стенька и Вашка подскакали вперед, уводя коней. Было договорено, что они отъезжают на 1-2 версты и ждут до вечера. Коли увидят врагов, на всех парах несутся к Гроховцу, ну а коли нет, мы их догоним. Не везде еще снег сошел, так что пробираться в лес приходилось осторожно, дабы не оставить следов и не спалиться на ровном месте. Не стоит врагов считать за идиотов. Быстро натянув тетиву на лук, я спрятался за ствол дерева и лег на землю, в самую грязь, тут не до чистоты. За соседним деревом притаился Прокоп. Микита, Василий и Михейка точно так же спрятались через дорогу от нас. Время тянулось, словно тугая резина. Полчаса, а может и час, мы прождали. Наконец послышались чавкающие звуки. По мокрой весенней дороге кто-то двигался в нашу сторону. «Едут!» — донесся до меня едва слышимый шепот Прокопа. Я посмотрел на него и кивнул. «Ну вот, впереди первый бой с людьми. Даст Бог, его переживу, и, надеюсь, он будет не последним. Побегаю я еще по земле, да и привыкать я начал к новой жизни. Были в ней свои плюсы, несмотря на отсутствие теплого туалета и горячей ванны». С каждой секундой звуки становились все громче, и голоса были слышны все четче. Наконец появились всадники. Они ехали целеустремленно, но коней не загоняли. Видимо, понимали, что никуда мы от них не денемся. Даже шутили и смеялись. Ничего, мы тоже сейчас шутканем. Напряжение нарастало. Несмотря на приближающийся отряд, который двигался по дороге, я слышал, как бухает мое собственное сердце. Тело начало требовать движения, а меня всего потряхивало, словно я боец-новобранец, ни разу не видевший крови врагов. Да, я лично ничего не имел против этих людей, но они хотели меня ограбить и, вероятно, убить. А значит, это враги априори. Вы хотите нас убить? Не выйдет. Мы убьем вас первыми. Прокоп медленно и не спеша поднялся с земли. Глянув на него, я поступил так же. В отличие от меня, он выбрал место почище, с него сейчас не капала грязь. Мне даже на секунду как-то обидно стало, но все это шло фоном. Я наложил стрелу и натянул тетиву. Целью выбрал небольшого крепыша в тегеляе, который ехал последним. Мгновение... Еще мгновение, руки дрожат, тетиву все сложнее удержать, так и хочется отправить стрелу в полет. Вот раздался свист стрелы, который ударил во всадника. Он ехал первым. Следом за ней еще два свиста. В уши сразу ударили крики и ругань. Я, наконец, отпустил тетиву, которая больно щелкнула меня по пальцам. Как выяснилось, мы с Прокопом целились в одного человека. Моя стрела ударила ему в грудь, а вот стрела моего послужильца прямо в шею. Уж не знаю, жив он или нет, но, схватившись за грудь, мужик медленно сполз с седла. Все это отмечалось краем сознания. Некогда думать. Я, схватив новую стрелу и найдя новую цель, снова выстрелил. В этот раз попал, как мне показалось, более удачно. Подмышку, когда вражина выхватил саблю и взмахнул ею. Уж не знаю, кого он собирался зарубить. Драгоценные мгновения таяли, враги уже поняли, что их расстреливают, но еще не задали стрекача. Третья стрела на тетиве. Оттянуть до уха. Вот новый выстрел. Только я смазал. Моя цель начала крутиться. Я дернул рукой, и стрела угодила в заднюю ногу коня, который тут же заржал и попытался встать на дыбы. «Надо уходить!» — раздался чей-то крик. Один из всадников развернул коня на узкой лесной дороге и приспустил обратно в сторону Нижнего Новгорода. Вот только далеко уехать он не успел. Сразу две стрелы воткнулись ему в спину, из его рук выпали поводья. Я, не теряя времени даром, выпустил новую стрелу во всадника, который застыл на месте и лишь крутил головой. Попала она в бок, и он завалился на круп коня. Трое сразу развернули коней, пытаясь убежать в сторону Новгорода. Двое со стрелами в телах направили коней дальше по дороге, надеясь уйти. Выскочив из леса, я начал метать стрелы, сильно не целясь, лишь бы попасть. Я сделал два выстрела, один из которых попал в спину, но всадник, навалившись на коня, по-прежнему убегал. Кому-то из моих товарищей повезло больше, и он попал, конь начал останавливаться. «Один ушел!» — раздался крик Прокопа. «Василий, Прокоп, на коней догоните! Не должен уйти!» — вовсю заорал Микитка. «Мы здесь сами!» «Не уйдет, собака плешивая!» — заорал Прокоп и метнулся к ближайшему коню без всадника. Конь на него покосился, даже попытался отбежать, но Прокоп успел поймать его за уздечку и ловким движением запрыгнул в седло, а затем помчался вслед за убежавшим. Потом и Василий раздобыл коня. Я же осмотрел место побоища. Трое из наших врагов пытались подняться, но лишь у двоих это вышло. У одного стрела торчала в боку, у второго — в ноге и в руке. Оба они обломали древки стрел и вытащили сабли, направив их на приближающегося Никиту, у которого тоже в руке была сабля. — Не подходи! Порублю! — истерично заорал тот, что со стрелой в боку. — А я и не подхожу, — выдохнул я и спустил тетиву, которая угодила ему прямо в грудь. Он завалился и затих. Микита тоже не остался в стороне. Он подскочил ко второму, резко ушел в сторону от удара и приложил его по голове, а после подножку подставил, роняя на грешную землю. — Вот и все, — обернулся он ко мне. На его лице играла улыбка. — Недурно вышло. Впятером дюжину положить. — На один ушел, — кивнул он дорогу. — Ничего, догонят. Его подранили. Прокоп и Василий жалеть лошадей не будут. Загонят их, но догонят. — Это да, — кивнул я. Положив лук на землю и достав саблю, я начал обходить побитых нами. Тех, кто был на последнем издыхании, добивал. Но среди них нашлись трое раненых, что были в сознании. Они ругались, кляня нас, на чем свет стоит. Ведь они ничего не могли сделать, только ругаться им оставалось. — Ну что, милок, расскажешь, кто вас послал-то? — поинтересовался я у одного из них. — Да гори ты в гиене огненной! — ргнулся он и закашлялся, и из его рта пошла кровь. — Только после тебя. Короткий замах, и я приложил его саблей по голове. Следующим был тот, кого уронил Микита. Сам же он находился возле меня. — Ну, а ты чего скажешь? — поинтересовался я. — Да чё говорить-то? Живые мне оставите. Я и отслужить готов, если что, — предложил он, держась за простреленную ногу, с которой так и хлестала кровь. — Кто послал? Кто надоумил? — приподнимая сабельку, спросил я. «Петрушка, чтоб его черти на сковородке жарили! Обещал плевое дельце, и что долги все простит. Стоит только мальца да его людишек побить!» «Молчи, пес!» — тут же заорал третий и попытался подползти к нам. «А этот чё надрывается?» — глянул я на кричащего. «Так это брат его иной, ну, Петрушки! Двое их тут был-то! Вот орёт! Понимает ирод!» — засмеялся он. — Вот оно как! — хмыкнул я. — Значит, оказался прав. Петрушка вышел слабым звеном во всей сделке. — Ага, — осклабился он. — Надеюсь, вы ему все потрохачи из задницы вытащите, поросю этому. — Пес блохастый! — вновь начал ругаться брат Петрушки. Я глянул на Микитку. Он ухмыльнулся и в три шага добрался до кричащего, а потом обрушил на него саблю, затыкая навеки вечные. — Обязательно. Вот только не знаю уж, получится что-то через задницу или нет, — пробормотал я. — А мне уже не важно. Главное, знать буду, что ему не сдобровать. Помирать как-то даже легче, — улыбнулся говорливый. — Тебя звать-то как? — поинтересовался я. — Елисейкой звать. А тебе по что? — Свечку за тебя в церкви поставлю, авось и скостят пару лет в гиенне. — Зато благодарствую, — попытался рассмеяться говорливый. За все наше время разговора он весь сбледнул, и под ним набежала приличная лужа крови. — Может, действительно взять тебя на службу? — вслух спросил я. — А че нет? Богом клянусь, нет у меня к тебе зла. Я человек гулящий, сегодня тут, завтра там, — перекрестился Елисейка. Я же размышлял. А можно вообще вот так брать человека, который пытался тебя убить? Вдруг Петрушки побежит, как на ноги встанет? Я глянул на Микиту, надеясь получить от него совет. — Сам решай, — усмехнулся он и, развернувшись, пошел в сторону коней, которые начали разбредаться. — Богом клянись, что не предашь меня, — решился я. — Как тебя звать-то? — с натугой спросил он. — Андрей, — ответил я. Елисейка с трудом достал крест из-за пазухи и поцеловал его. — Клянусь, и крест в том тебе целую! Я мигом достал нож из-за пояса, рванул к ближайшему трупу и срезал с него две ленты, а после перевязал раны Елисейки, чтоб он не изошел кровью. Уж не знаю, выживет ли, но мы попытаемся его спасти. Дальше мы собрали коней. Вышло их восемь, трех пришлось отвезти в лес и там добить. Тела мы перенесли туда же. После начали на дороге размазывать грязь, чтобы скрыть следы боя. К этому времени вернулись Василий и Прокоп, ведя в поводу коня. Догнали, значит, облегченно подумал я. Михейку отправили за ребятами, а сами начали обдирать тела. Снимаю все, что можно, ведь это можно продать и заработать ту же копейку, а то и рубль. Василий, узнав, что Елисей уже мой человек, подлечил его, так как немного понимал в этом деле. Он выдернул стрелы и наложил какую-то мазь. Когда вернулся Михей с ребятами, почти все было сделано, и мы распределили трофеи по коням. Кое-как, усадив Елисея в седло, мы отправились в путь. На ночной стоянке решили добытых коней продать, так как они могут быть приметными, их могут узнать. Продавать решили в другой стороне, во Владимире. Этим обещал заняться Микита, так как там у него есть знакомцы, которые помогут. Остальные трофеи разделили на три части — Миките, Василию и мне. Михейке трофеев не досталось, так как он выступал как послужилец своего отца, впрочем, как и Прокопу. Мне досталось четыре неплохих сабельки и столько же тигеляев, четыре седла и всякое тряпье в виде кафтанов и поясов. О случившемся решили умолчать, да и в Гороховец обогнуть. Микита сразу с конями направился во Владимир. Мы же с Василием в сторону дома. Как же это чудесно вернуться домой. Первым делом Прокоп отправился в мою деревеньку, к Агриппинке, что пыталась меня выходить. Это оказалась совсем уж древняя старушка, вся сморщенная и еле ходящая, но вполне бодрая. Она и начала лечить Елисея, которого определили в моем доме, только в другой комнате. Его стоило хорошенько расспросить, вот только он был слаб, и я решил этим вопросом озаботиться позже. Два дня я отходил от своего путешествия и отдыхал, ничего не делая. Марфа вовсю начала готовиться к посадкам, и на моем подворье часто начали появляться людишки из моих деревень. Вот только история с Петрушкой явно просто так не закончится. Если не сейчас, то потом он точно попытается напакостить. И надо будет его прижать, а лучше в землю закопать, чтобы тварь не выбралась на белый свет. К сожалению, не сейчас, а попозже. Да и не придумал я еще, как это сделать. На третий день отдыха я отправил Богдана за Агапом. Пора было его долг погасить и с Феофаном поговорить. Агап пришел на утро. Тогда-то я его обрадовал, что его долг погашу. Он тут же упал мне в ноги. Пришлось терпеть. Начал я уже местные закидоны понимать. Лучше перетерпеть это. Запрягли меренца в телегу, а править посадили Агапа. Дома я оставил Богдана, пусть присмотрит, да и к Елисею у меня доверия еще нет, вдруг чего учудит. Но он ранен, и Богдан должен справиться. Серебро же и ларец с грамотами я спрятал в погребе. Закупившись в Гороховце хлебом, мы отправились в Георгиевский монастырь. Полдня до него добирались, и вот впереди показались монастырские стены. Надеюсь, я там узнаю, кем были мои предки. Очень уж свербело у меня в одном месте на этот счет.